Время пошпионить. Репетиция затягивается, так что, слава богу, мне не приходится исполнять песню, которой я даже не знаю перед всей труппой. До того, как мы уходим, Карли вручает мне слова песни, которую мы с ней отрепетируем завтра. «То есть у нас с тобой дуэт?» — спрашиваю я. «Обычно, когда двое людей поют одну песню, это именно так и называется», — смеется она. «Я заталкиваю текст в задний карман и спешу домой. Надеюсь, сегодняшняя слежка за Чарли как-то искупит эту дурацкую репетицию. Когда я захожу на кухню, папа режет брокколи и цветную капусту. Я бросаю рюкзак в угол и беру немного овощей себе в дорогу. «Ты уходишь?» — спрашивает папа. Смотрю на кухонные часы и говорю, что собираюсь покататься на велике по району. «Я с тобой!» — папа ссыпает овощи в миску и споласкивает разделочную доску. «Ты хочешь покататься со мной на велосипедах?» «Да он шутит!» «Конечно!» Свежий воздух мне не помешает. Я не помню, когда мы с папой в последний раз катались на великах. И откуда такая внезапная потребность поупражняться именно в тот момент, когда я собрался вести наблюдение? Папа робко смотрит на меня. Твоя мама подумала, это странно, что ты спросил, работает ли сегодня Чарли. Она хочет убедиться, что ты ничего не затеваешь. Я? Папа вытирает руки посудным полотенцем. Это какая-то новая ниндзя-миссия? И почему Чарли? Нет смысла пытаться скрывать все от папы. Они с мамой всегда были пришельцами-телепатами с другой планеты. Чаще всего легче просто сдаться. Я загребаю еще пригоршню овощей, сажусь за стол и выкладываю все как есть. Когда я заканчиваю, отец выглядит обескураженным. Само по себе то, что Чарли смотрел на картину на стене и сделал несколько набросков, не превращает его в вандала. Но случайность и правда невероятная, должен признать. Я думал проследить за ним и посмотреть, отправится ли он на другое место преступления. Папа проверяет сообщение и убирает телефон в карман. «Давай-ка я отправлюсь с тобой. Как Феликс это назвал? Ниндзя-занятие? Сегодня ты можешь побыть сенсеем». Заниматься шпионажем совсем не то же самое, что заниматься шпионажем с приставшим к тебе родителем. Но папа настаивает, так что мы выводим из гаража велики и на заднем дворе поджидаем появления Чарли. 5 часов ровно, Чарли выходит из офиса, забрасывает сумку через плечо и запрыгивает на велосипед. Мы с папой следуем за ним. Я — сенсей.